«Красный человечек». Песня основана на старинной народной легенде о том, что всякий раз, как деспотическим правителям Франции грозила небесная кара, в коридорах Тюильрийского дворца появлялось привидение красного человечка. Карл, за которого надо молиться, король Карл X. Добрый наш король Людовик XVI, казненный в 1793 году. Робеспьер. Политика, проводимого Робеспьером террора, вызывала у Беранже отрицательные отношения. Хвалу Анри и Габриэле намек на роялистские песни эмигрантов, воспевавшие Генриха IV Анри и его фаворитку Габриэль Дестре.